Глава 38. Кто сошел с ума? У Вашко было радостно на душе. Во-первых, он шел по Тверской, и с неба сыпал не дождь, а падал легкий снежок. Это напомнило ему Сибирь. Прошлую зиму он встретил его у крохотного окошечка в деревянной избе. Снег засыпал густым слоем дорожку в баню, покрыл могучими охапками ветви деревьев, преобразил тайгу за окном, и только озеро, как ни в чем не бывало, чернело студеной водой. В Москве снег воспринимался как-то иначе. Он вносил успокоение в душу, вселял тихую радость. А еще Вашко чувствовал, что ухватился за ту самую тонкую ниточку, которая связывала воедино многие события последних дней. Вопросов, конечно, оставалось тоже очень много. Но все они, если хорошо подумать, предусматривали возможные ответы. «Ах, это вы!» — встретила его знакомым восклицанием Крутая. На ее лице блуждала улыбка, которую она пыталась погасить, но это ей не удавалось. «Тронулась!» — ошарашенно подумал Вашко. «Муж не похоронен, столько всего непонятного, а она улыбается». Марина Сигизмундовна и в самом деле производила странное впечатление. Теперь на ней не было ничего черного, да и в настроении произошли разительные перемены. «Что-то случилось?» — поинтересовался Вашко, входя за ней в квартиру. В кухне сидела Вероника Павловна. На столе дымились чашки с кофе. «Здрасте!» — пробормотал Вашко, чуть склоняя в приветствии голову. «Я не вовремя?» «Мы собирались идти по делам», — первой нашлась Вероника Павловна, тоже сдержанно улыбаясь. «Обе рехнулись», — решил Вашко. «Что делать с этими бабами?» «Я вот по какому поводу», — начал Вашко. «Мне кое-что удалось узнать». «Что?» — равнодушно поинтересовалась Марина Сигизмундовна. «Очевидно, в ближайший понедельник можно будет приступать к делам». Он поймал на себе да нельзя любопытный, насмешливый взгляд Вероники, но решил закончить мысль до конца. «Обещали выдать разрешение на захоронение». «Да», — протяжно произнесла Марина Сигизмундовна, отводя взгляд в сторону. И было непонятно, обрадовало ее это сообщение или огорчило. «Кто-то из нас не в своей тарелке», — подумал Вашко. Он переводил взгляд с Марины на Веронику и обратно, но ничего не мог прочитать по их лицам. «Отчего же-то они такие веселые?» «Что произошло?» — строго спросил он. «Ничего не произошло», — произнесла Марина Сигизмундовна. «Хотите кофе?» Вашко посмотрел на женщин. Их лица подозрительно порозовели. В мойке он заметил две рюмки, а у мусорного ящика пустую бутылку из-под коньяка. «Поминали?» — догадался он, кивком указывая на рюмки. Ответ был еще более странным. «Встречали зиму». «Да они просто пьяные», — решил Вашко. «Ничего не понимаю». «Марина Сигизмундовна...» Он решил довести начатое дело до конца. Ему хотелось задать те вопросы, которые он готовил еще дома. Они пришли в его голову накануне вечером и долго не давали уснуть. «Скажите, пожалуйста...» «Да...» — довольно бесстрастно отреагировала Крутая. «К вам приходил участковый?» «Когда?» — женщина поставила на стол еще одну чашечку с кофе, но Вашко к ней даже не притронулся. «После исчезновения Льва Аркадьевича?» «Нет...» «Если бы приходил, то он был бы первым, к кому я обратилась бы, и тогда я не стала бы беспокоить вас». «Понятно», — Вашко потер усы. «Еще один вопрос, если разрешите. У Льва Аркадьевича был международный паспорт». В комнате наступила долгая напряженная тишина. Женщины украдкой обменялись многозначительными взглядами. «А почему вас это интересует?» — с вызовом спросила Вероника Павловна. «Потому». — огрызнулся Вашко. — Я жду ответа, Марина Сигизмундовна. — Я не знаю, — произнесла она. — Кажется, нет. Ему все равно некуда было ехать. Его приглашали с лекциями, выступлениями, но все время что-то мешало. — Хотите, скажу, что? — разозлился Вашко. Он был просто в ярости. — Ваше вранье! Он достал из кармана лист бумаги. — Что это? — спросила Марина Сигизмундовна и протянула к листу руку, но Вашко торопливо отвел ее в сторону. «Это карточка из паспортного стола, копия, естественно. Их заводят тогда, когда оформляют документы. Вот!» Он перевел дыхание. И вот здесь, в уголке, стоит штампик. Видите?» Он издалека продемонстрировал ксерокопию. «Выдан загранпаспорт. Номер, серия. А?» Женщины снова переглянулись. «Что скажете?» Не скрывая собственного ехидства, поинтересовался Вашко. «Что вы этим хотите сказать?» — воскликнула более резвая Вероника. «Я вас не спрашиваю», — огрызнулся Вашко. «Пейте свой кофе. Мало, берите еще чашку». «Я жду ответа, Марина». Та низко наклонила голову и рассматривала ярко окрашенные лаком ногти. Вашко был уверен, что во время их последней встречи ногти были без маникюра. «Хорошо, молчите. Тогда не обессудьте. Я вам скажу сам». Осененный внезапной догадкой, Вашко решил идти напролом. «Ваш муж жив!» Если бы в этот самый момент в комнате взорвалась бомба, то ее грохот не произвел бы такого ошеломляющего действия. Женщины вздрогнули и испуганно, даже коньяк не помог справиться с чувствами, уставились на гостя. «Он жив!» — повторил Вашко. «Именно этим объясняются столь разительные перемены. Я понимаю, вам нет резона хоронить чужого человека». «Откуда вам это известно?» — тихо прошептала Марина Сигизмундовна. «Вы перехватили...» Она зажала рот рукой. «Да», — гордо произнес Вашко, недостаточно отчетливо понимая, о чем она говорит. «Тогда вы все уже знаете?» «Почти все». Вашко приходилось темнить, поскольку он еще не до конца понимал, о чем только что сказала женщина. «Расскажи ему все», — посоветовала Вероника Павловна и вздохнула. «Что теперь скрывать? Он все равно знает». «Знаю», — нагловато подтвердил Вашко. «Но не все. Когда об этом узнали вы сами?» «Вчера, вечером, когда пришла телеграмма». «Продолжайте», — приказал Вашко, не давая женщинам прийти в себя. Дочка сообщила. «Мама, не волнуйся, с папой все в порядке. Скоро он позвонит тебе сам». «Так», — воскликнул Вашко и опустился на стоявший рядом табурет. «Вы весь коньяк выпили?» «Хм, жаль, я бы надрался за компанию». «Так вы ничего не знали?» «Конечно нет, но я понял одно. Хоронить вы никого не собираетесь». Женщины испуганно переглянулись. «Ситуация», — пробормотал Вашко и принялся теребить кончики усов. «С ума сойти с вами можно! Что же мы имеем? Имеем ситуацию, когда в результате непонятной кутерьмы один испуганный еврей рванул на землю предков. Хм, хорошо, что к этому моменту у него был в кармане паспорт и вызов от дочери». «Вызова не было», — возразила Марина Сигизмундовна. «Врете!» Вашко пристально посмотрел на нее. «Нет». Похоже, на этот раз она говорила правду. «В принципе, меня это не должно волновать. Наше с вами соглашение, кажется, подошло к финалу. Вашего мужа не надо искать. Но это не меняет картины в целом». «В каком смысле?» — с любопытством спросила Вероника Павловна. Вашко уставился на нее, не обращая внимания на хозяйку квартиры. «Вы хорошая подруга и верная советчица. Надеюсь, что и на этот раз вы дадите верный совет. Лев Аркадьевич жив, но лопата с глиной найдена на вашей даче. Труп найден невдалеке. Это факт. На замке была кровь. От этого тоже не отвертеться. Дома на простыне тоже пятно. Так или нет?» «Так. Улики, милые дамочки, и серьезные». «Не пойму, к чему вы клоните?» — робко заметила Марина Сигизмундовна. «А к тому, что... Если ваш муж не жертва, то кто он?» «Никто. Просто человек». «А труп?» — хлопнул себя по коленям Вашко. «Труп-то куда денем? Вы же его хоронить не собираетесь, а?» Женщины испуганно переглянулись. «Вы полагаете, что Лев Аркадьевич мог...» «А вы не полагаете?» — едко усмехнулся Вашко. В комнате воцарилась тишина. «А что, если мы его похороним?» Первой нашлась Вероника Павловна. «Вы же говорили, что разрешение дадут во вторник». «Похороним. В качестве кого, интересно знать?» — уставился на них Вашко. «В качестве...» — начала Вероника Павловна, но тотчас осеклась и посмотрела на подругу. «А меня куда денете?» — просто спросил Вашко. «На дачу к вам я больше не поеду, в лес не пойду. И вообще, с жизнью пока расставаться не собираюсь». «Господи!» Марина Сигизмундовна молитвенно сложила руки и посмотрела вверх. «Зачем я к вам тогда обратилась? Как бы сейчас все было просто и понятно!» «С вас еще тарелки!» — бесцеремонно напомнила Вашко. «Бесплатно я не работаю». «С этим нет проблем», — отрешенно пробормотала Марина Сигизмундовна. «Скажите, он сюда не собирается?» — спросил Вашко. «Мне бы этого не хотелось», — сказала Марина Сигизмундовна. «Вы его арестуете?» — дотронулась до руки Вашко Вероника Павловна. «Я? Нет, я не имею таких прав», — ответил Вашко. «Но это не за горами». «Если он не убит, то он убийца», — вывела формулу и тотчас согласила ее вслух Марина Сигизмундовна. «Выходит, вы правы. Я об этом как-то не подумала. Что же делать, а?» Вашко поднялся, застегнул плащ, поправил шляпу и сказал. «Сейчас я советую одно — не дергаться и тянуть время. И еще будьте дома. Постарайтесь никуда не уезжать. Третье. Остерегайтесь входить с кем-нибудь в контакт, даже телефонный. Не надо давать поводов для размышлений». «Даже с дочкой? Она должна позвонить». «Позвонить?» — задумался Вашко. Как же я об этом не подумал. Знаете что?» Он дотронулся до руки Марины Сигизмундовны. «Проводите меня». «Вы же хорошая подруга», — обратился он к Веронике Павловне. «Подождите здесь. Нам надо немного пошептаться». «Но заранее предупреждаю, не пытайтесь ничего выяснить, когда я уйду. Этим вы только навредите. С вами я прощаюсь». Они вышли в темную